чудес, могучая природа, дары свои мирно рассыпая, причудливо она играет, задумчиво слоненный вали, серебряной росой, росою бризне, и пишет цветик неуловим запахом весны. Тревога зовет, и обо thank you.